Глава 15. Я еще долго не могла оправиться от встречи с Шайлой, а бабушка лишь подогревала вспышки гнева своими резкими высказываниями. Хаяла драконицу и ее племянника, на чем свет стоял, не выбирая выражений. Я даже распереживалась, как бы ей самой плохо не стало. Но проклятие, как и слезы, делу не помогут. Нужен хоть какой-то начальный план действий. Завтра мистер Такари осмотрит Грея, и мы точно будем знать, нужен ли кровный отец для его первого оборота. Если нет, то нам очень повезет. В глубине души я искренне в это верила и молила всех богов. «Будет проще послать Харона», – немного успокоилась бабуля, осушив уже две кружки травяного чая. «Вот и все. В любом случае эти твари захотят забрать Греюшку». У меня невольно сердце кольнуло, потому что я прекрасно понимала, что Алета права. «Нам нужно удвоить охрану поместья и нанять личного стража для Грейсона. Ничуть не удивлюсь, если Шайла заплатит наемнику, чтобы тот выкрал ребенка». «Пф!» – всплеснула она руками. «Так и будет. Нам теперь ухо надо держать востро. А тебе не помешало бы замуж выйти на днях». Я чуть чаем не подавилась, закашлялась и посмотрела на бабушку широко раскрытыми глазами. «Мне предложение руки и сердца никто не делал», – призналась честно. «А заключать с кем-то фиктивный брак бессмысленно. Мне нужен супруг, который сможет защитить нас от императорского канцлера». «Белогривого бери уже нахрапом!» Стукнула она кулаком по столу, и я рассмеялась. «Тебя послушать все так просто, да?» «Койку его затащи и признайся, что беременна. За неделю можно провернуть, если завтра начать». «Ба! Ну ты что такое говоришь?» Огонь в камине фыркнул вместе со мной, недовольный услышанным. Даже щеки зарделись от стыда. «А что? Я дело говорю. На свадьбе признаешься, кто отец Грея. Никуда твой адмирал тогда не денется. Друга пошлет и будет защищать мальчонку». Ее глаза загорелись азартом, и меня это не на шутку испугало. «Неправильно так семейную жизнь начинать. Уж если и говорить правду, то уже сейчас». Я тяжело вздохнула и перевела взгляд на пляшущий огонь. Глубоко задумалась о том, что произнесла. «Сказать всегда успеешь», — отмахнулась бабуля. «Надо выяснить, насколько близко они с паскудником дружат». «Не знаю, но в слезливую историю Харона о пропавшей бывшей жене он верит. Да там весь свет в этом уверен. Мне нужны доказательства, а их нет. Шайла быстро подсуетилась и убрала Прию. Соглашение о разводе я подписала собственноручно». Я отчаянно пожала плечами и снова тяжело вздохнула. Казалось, зашла в тупик, и выхода нет. «А давай притравим эту толстозадую дрянь. Венца ей с сюрпризом пошлем», — потерла бабуля рука об руку и хитро заулыбалась. «Ты серьезно?» — я нахмурилась и покачала головой. «За такое можно на плаху загреметь». «Так я уже жизнь прожила, меня плахой не напугать», — рассмеялась Алета, а я вся вжалась в кресло, пытаясь понять, шутка ли это. «Ладно, не пугайся. Оставим это на крайний случай. А сейчас давай иди в постель, отдохни как следует. С утра поедем к мистеру Такари, а мне еще надо успеть стража нанять». Жестами выдворила она меня из гостиной. Поцеловав спящего сынишку, я отправилась к себе и последовала дельному совету старушки. Выпила сонного отвара и легла в кровать. Это помогло быстро и крепко уснуть. Утром меня разбудил Клаош. Носился, как ужаленный, по комнате и в панике оттягивал свои рыжие курчавые волосы. «Я вас двоих с каким-то стражем не отпущу! Никто не защитит Грея лучше меня!» – возмущался он до одури. «Думаешь, я драконов боюсь? В моих руках тоже сила есть! Мечом орудую не хуже этих хлыщей!» Я смотрела на него со снисходительной улыбкой, позволяя выговориться, а потом просто ответила. «Успокойся! Поедешь с нами! Ты будешь охранять Грея, а стражник тебя!» Он осекся и застыл посреди комнаты, потупил взгляд и нахмурил брови. «Иди, собирайся!» – заулыбалась и указала на дверь. Оставшись наедине с собой, не стала терять время. Посетила уборную и принялась выбирать платье для поездки. Надела удобное, неприметного коричневого цвета, заплела волосы в косу и спрятала лицо под темной вуалью шляпки. Когда вышла во двор, экипаж, окруженный вооруженными всадниками, уже ожидал. В карете Грей сидел на коленях Клаоша, рядом расположился наемный страж, а напротив устроилась бабуля. Она похлопала по свободному месту рядом, и я вошла в кабину, села с Алетой и взяла ее за руку. Мы помчались в столицу прямиком в дом родоведа без остановок. Всю дорогу молчали. Даже Грейсон не задавал вопросов, лишь изредка с подозрением поглядывал на стражника да обнимал за шею Клаоша. В этот раз я старалась не смотреть в окно, боялась вдруг увидеть знакомое лицо и запаниковать. Наконец мы добрались до особняка дракона, и ассистентка мистера Такари встретила нас улыбкой. Завела во двор и провела в гостевой домик, где на пороге уже стоял высокий худощавый мужчина в черной мантии. «Приветствую, леди Леора, прошу, проходите», – учтиво пригласил нас внутрь дракон. Стражник остался на входе, а мы с Клаошем и Алетой вошли в просторное светлое помещение, оборудованное магическими предметами. Грей ротик раскрыл, увлеченно разглядывая необычное убранство. «Мистер Такари, разрешите сначала поговорить с вами наедине?» – обратилась я к родоведу с просьбой. «Конечно, пройдемте», – завел он меня в смежную дверь, где находился кабинет до потолка, заставленный полками с фолиантами. «Присаживайтесь». Сел он за стол, а я опустилась на стул напротив. «Желаете воды, чая, сока?» «Благодарю», – жестом отказалась. «Для начала я хотела бы рассказать вам, как Грейсон появился на свет». Не вдаваясь в ненужные подробности, я поведала мужчине историю происхождения сына. Он внимательно меня выслушал и понимающе кивнул. «Хотите найти способ провести оборот без участия представителей рода Кроу?» «Именно так», – нервно сглотнула и с надеждой всмотрелась в карие глаза дракона. «Вы должны понимать, что род Кроу считается одним из самых древних. Осталось всего два взрослых представителя Кроу – Харон и его тетя Шаэла. Если у Харона не будет наследника, их род исчезнет. Поэтому сила рода, которая живет в вашем сыне, будет неминуемо стремиться к объединению гнезда». Я услышала то, чего не хотела бы слышать, но внутри была готова к любому исходу. «У Грейсона белая магия. Она останется, если мы не проведем оборот». И все же я цеплялась за каждую соломинку. «Белая магия – редкий и сильный дар. Драконы с таким даром ценятся высоко. Император обладает белой магией и старается окружать себя подобными драконами. Если пропустить оборот и пойти против силы рода, в лучшем случае мальчик лишится дара и способности превращения, а в худшем он может серьезно заболеть и умереть». У меня аж сердце на миг остановилось в страхе после этих слов, но я взяла себя в руки и воинственно посмотрела в глаза родоведа. «После осмотра Грейсона вы скажете, может ли Харона во время оборота заменить другой дракон, обладающий белой магией?» От волнения похолодели пальцы рук. «Есть у меня один редкий артефакт, способный ответить на ваш вопрос. Но мне нужно остаться с Грейсоном наедине». Встал он из-за стола, подошел к шкафу и достал сияющий кристалл. Я закивала и поднялась с места. Вышла, молча забрала сына у Клаоша и завела его в кабинет дракона. «Мама!» «Не бойся, сынок, я буду за дверью. Дядя просто с тобой поговорит». И поспешила уйти. Плотно закрыла за собой дверь и прижалась спиной к холодной стене, прислушиваясь к посторонним звукам. Клаош с Алетой тоже затаились. От волнения едва в обморок не упала, тряслась, как осиновый лист, пока проходила проверка. Благо, продлилась она недолго, и вскоре Грей с улыбкой выбежал из кабинета, а меня позвал мистер Такари. «Присаживайтесь, леди Леора». «Говорите». Я была просто физически не способна сдвинуться с места, застыв у стола. «Простите, никто не сможет заменить кровного отца при первом обороте. Сила рода Кроу не позволит. Потянет к корням и будет отторгать любое вмешательство. Грейсон уже готов. Советую вам не затягивать, иначе он неминуемо заболеет». Прозвучал жестокий приговор, и у меня слезы на глаза навернулись.